Он испытывал некоторое удовольствие от нескончаемой борьбы с песком, от своей ежедневной работы, превращенной им в урок. Но нельзя сказать, что это было чистое самоистязание. Он бы не удивился, найдя в том путь к выздоровлению. Но однажды утром, вместе с продуктами, которые доставлялись регулярно, к нему попал журнал карикатур. Журнал как журнал, ничего особенного. Обложка порвана, весь он захватан грязными пальцами. Не иначе добыли его у какого-нибудь старьевщика. И хотя вид у журнала неприглядный, само его появление можно было расценить как заботу о нем жителей деревни. Больше всего он был озадачен тем, что, читая журнал, катался от смеха по полу, бил ногами, точно у него начались конвульсии. Карикатуры были самые дурацкие, бессмысленные, вульгарные, плохо выполненные. Спроси у него, что в них забавного, он не смог бы ответить. Удачной была лишь одна карикатура, изображавшая лошадь, у которой подкосились ноги, и она упала, когда на нее взобрался огромный мужчина. Морда у лошади действительно была смешная. Но все равно, разве в его положении можно смеяться? Постыдился бы. Приспосабляться можно до определенного предела. Причем это должно быть средством, но ни в коем случае не целью. Одно дело разглагольствовать о зимней спячке, а другое — превратиться в крота и убить в себе всякое желание выйти на свет. Правда, если вдуматься, нет никакой надежды, что представится случай когда-либо, каким-либо способом выбраться отсюда. Но ведь не исключено, что можно привыкнуть просто к ожиданию, лишенному всякой цели. А когда кончится время зимней спячки, окажется, что свет ослепил тебя, и ты не можешь выйти наружу. Говорят ведь, нищий 3 дня, нищий навсегда. Внутренняя ржавчина появляется удивительно быстро. Он глубоко задумался, но стоило вспомнить уморительную морду лошади, как снова им овладел дурацкий смех. Женщина под лампой, как всегда поглощенная кропотливым нанизыванием бус, подняла голову и простодушно улыбнулась. Мужчина, не в состоянии вынести собственное предательство, отбросил журнал и вышел. Над ямой клубился молочный туман. Остатки ночи. Разбросанные клочки теней. Клочки, сверкающие, как раскаленная металлическая нить. Плывущие клочки, превратившиеся в блестящие капельки пара. И это сказочное сочетание теней будило мечту, предела которой не было.